Глава 29. Интерлюдия. Обширные земли от серых гор до нефритовых, от моря Хоп, Надежда, до реки Сальваны принадлежали трем народам четырех разных королевств. Территории эльфов, расположенные на западной части, разделены между светлоликими и тенеликими. Один правитель, король, власть переходит по воле артефакта Оракула, а спорить выбор невозможно. Земли людей на восточной, деление отсутствует, один король. Гномы заняли обе горные гряды, живут обособленно, но активно торгуют со всеми остальными. Два правителя, поскольку горные цепочки противостоят друг другу на значительном расстоянии. Академия магии расположена в столице людей, Йост. Она была основана тремя великими магами – эльфом-герцогом Вальтером, гномом-герцогом Лунбергом и человеком-герцогом Милтоном. Говорят, был четвертый, но о нем история умалчивает. Замок главы рода Анденшон. Королевство эльфов Линдгрен. «Время утекает, как песок в этих часах», просипел сутулый мужчина, глядя на песочные часы на каминной полке. «А вы так и не нашли камень души!» Рявкнул он с такой силой, что задрожали языки алого пламени в очаге. «Господин, мы искали!» Стараясь удержать бесстрастное выражение на лице, но содрогнувшись в глубине души от страха, спокойно ответил высокий эльф со страшным шрамом на пол лица, отметина, которая до конца дней будет напоминать ему о той девчонке, грязной арчанке, что посмела кинуть вызов ему, капитану гвардии герцога Лукаса Анденшона. «Плохо, значит, искали!» Стиснув жилистые ладони в крепкие кулаки, герцог обернулся к своему слуге. «Капитан, я вернулся из странствия к середине весны. Ожидал, что ты меня порадуешь. Ну что я вижу? Камень не найден. А ты все еще в замке, когда должен быть там!» Старик ткнул пальцем в окно. «И продолжать искать мой!» Выделил он слово. «Артефакт!» «Господин!» Эльф понуро опустил голову. «Мы не чувствуем его. Даже отголоски и те исчезли, словно и не было никакого всплеска». Герцог Лукас презрительно фыркнул. Его дни стремительно подходили к концу, но он вовсе не хотел умирать. Столько всего еще не сделано. «Место, где копали рабы, помнишь?» Прищурив свои блекло-голубые, почти белые глаза, спросил хозяин замка. «Да, господин. С закрытыми глазами проведу». «Значит, пора размять старые кости. Готовьте коней!» Земли рода Свенсонов. Королевство людей Хольм. «Вы должны искать дальше!» Рычал Теодор Свенсон, для придания весомости своим словам, крепко треснув по столешнице. «Когда-то, во времена войн с орками, на землях подле темного леса, мы потеряли Манестайн, лунный камень, целительский камень. И теперь не можем позволить себе упустить Шелестайн, камень души. Никак не можем!» «Хозяин!» — заговорил стоявший напротив него главный воин и маг рода, Эдвин Полсон. «Камень замолчал. Никто из наших магов не чувствует его». «Значит, найди иной путь. Что там, Анденшон? Небось, взбесился. Хоть бы до смерти. Сколько он может коптить нашу благословенную землю?» Хмыкнул Теодор, пригладив густую черную бороду. И тут в его глазах мелькнула хитринка. «Слушай, а давай поступим иначе. Анденшон магистр, он очень сильный маг». Признал вслух, хоть и не хотелось. «Просто следите за ним. Среди его людей есть наши?» «Конечно, но он знает о них», — пожал плечами Эдвин. «Несомненно знает», — хмыкнул глава. «Подключи служанок, подкупи падхих на монеты, и непременно они должны быть местными и симпатичными, чтобы смогли выведать у воинов Лукаса то, что нам нужно». «Сделаю, хозяин». «Да брось ты уже, а то заладил, хозяин да хозяин. Я не мой папенька, земля ему каменной крошкой. Сколько можно тебе повторять? Зови просто господин, как принято у всех». Пожилой мужчина кивнул. Ему было сложно приноровиться к вступившему в наследство сыну умершего главы рода. Теодор Свенсон был вспыльчив, но намного более рассудителен, нежели прежний герцог рода Свенсонов. Второй сын, он не должен был получить бразды правления могущественной семьи, но старший брат и старый герцог погибли. «Все будет сделано в лучшем виде, хо... господин!» С легким поклоном ответил Полсон. «Иди!» Небрежным взмахом руки Теодор отпустил военачальника. Сам же, подойдя к распахнутому окну, простучал по оконной раме незамысловатую мелодию и хмыкнул. «Мне нужен этот камень. Завоевать расположение короля и подвинуть Сьёгранов. Что может быть лучше?» Замок главы рода астралистов. Королевство эльфов. Лингрен. «И далеко ли ты собрался, Ревн?» Глава рода, герцог Хуга Холли, астралист, хмурил кустистые светлые брови и сверлил немигающим взглядом ярко-зеленый глаз своего второго сына. «Да, до людской столицы и назад!» кивнул парень, смело встречая недовольный взор отца. «И что же ты, позволь спросить, там забыл?» уточнил родитель. «Коля из рода Петеров отписал и предложил встретиться». «Друг из академии?» кивнул Хуга, откидываясь напрямую отделанную позолотой спинку резного стула. «Хорошо, связи нужно налаживать, особенно с теми, кто знает тайны гор». Аруна. Путешествие было бы приятным, кабы я не задумала сама себе потрепать нервы. При этом, как говорится, инициатива наказуема. Как правильно сидеть, как вежливо отвечать, какие наряды в моде и как их носить, какие нормы поведения незамужней девушки в светском обществе за пределами академии, нужна ли дуэнья внутри стен учебного заведения. Я даже облегченно выдохнула, когда получила ответ, что нет, не нужна. Но необходимо за пределами. Одной мне никуда нельзя было ходить. Либо с подругами, либо со специально нанятой женщиной. Вот так вот. А я уже губу раскатала с целью прогуляться по средневековому городу другого мира. И желательно без лишних глаз. Обломс. Сидеть нога на ногу неприлично. Коленки должны быть вместе. Крест-накрест тоже нельзя. Расставлять, как ты иногда делаешь, совсем уж похабно, и из ряда вон. Мило жужжала Кэролайн вечерами перед сном. Пить взвар или иной напиток с отставленным мизинцем нельзя. Если у чаши нет ручки, то ты обхватываешь ее обеими ладонями, вот так, и делаешь маленький глоток, и сразу же возвращаешь на подставку. Локти не ставятся на столешницу, никогда. На подлокотники – никогда. И много чего еще. То, что было для меня в новинку, я старалась запомнить и даже отрепетировать. Многое сходилось с тем, что я и сама знала, либо читала, или видела в интернете. Так протекали мои вечера. Впрочем, и в дороге Кэролайн учила меня светским тонкостям. Например, тебе никак нельзя было обнимать Коли, когда ты поднялась на корабль. Легкий кникс и чуть склоненная голова. Он старше и выше по положению. То есть, выходит, что вы равны. Тут она окончательно замялась, не зная, что сказать. По сути, если все сбудется так, как запланировал дядюшка Анс, то быть мне первой принцессой оркского народа. А это совсем немного, но выше титула герцога. Равны. Помогла ей я, поскольку пока и города орков нет, и сами орки разобщены. Хорошо, но даже в этом случае максимум, что ты могла бы сделать, это подать ему руку для невесомого поцелуя с его стороны. Я кивнула, прекрасно все это представив. Но в целом мне очень нравилось путешествие. Здешние леса были не менее красивы, чем светлые. Единственная разница, что ночью не нужно было ставить обережные огни. И не присутствовало вечно висящее в ночное время чувство опасности и свербения меж лопаток, словно кто-то за тобой наблюдает с гастрономическим интересом. А еще я скучала по маме и дяде, по друзьям и даже по Джерарду. Кэролайн оказалась неплохой девушкой. Не без тараканов в голове, но вполне ничего. Она могла и пошутить, и понять мои шутки. Можно сказать, что мы стали приятельницами, пока не подругами, но уже и не зыркали друг на друга из-под лобья. Гномка также научила меня управлять двуколкой, одолжила свои кожаные перчатки, чтобы я не стерла ладони в кровь, и умело начала инструктаж. Дело это было непростым, но и не таким сложным, как казалось первое время. «Через четверть часа привал!» – предупредил Коля, поравнявшись с нами. Лагерь всегда разбивали в стороне от дороги. Мужчины взяли на себя всю работу. Обихаживали коней, приносили воды, разводили костер, готовили кашу. Я и Каролайн были предоставлены сами себе. Первое время я порывалась в чем-то помочь, но качание головой и слова гномки. «Ты благородная девица, тебе невместно выполнять грязную работу», остановили все мои душевные порывы. «Я сейчас не там, где привыкла быть собой. Я сейчас здесь, где нужно носить непривычную мне маску. Что же, пора привыкать. И почему бы не начать с того, чтобы лениво за всеми наблюдать? Или даже прогуляться чуть глубже в чащу, где течет звонкий ручеек?» Обычно я предпочитала второй вариант. Вот и сегодня пошла к воде, чтобы смыть с лица и рук дорожную пыль. Запах весеннего леса был густо медвяным и завораживающе привлекательным. Я не могла надышаться его ароматами, наслушаться редкими перекличками вечерних птах и стрекотанием кузнечиков в высокой траве. С наслаждением вдыхая прохладный воздух, в котором угадывались нотки пряного с горчинкой вереска, сладкого василька и терпкой хвои, крепко сдобренной дымком от костра и приправленной острым духом жарящегося мяса, я вышла к чистейшему роднику. И тут я почувствовала их. Не в этой части леса, а с противоположной стороны дороги. Чуть больше десятка разумных медленно продвигались к нашему лагерю.